Глава 31. «Салют, малая!» Привычным жестом Соколов закидывает руку мне на плечо и проводит носом по моему виску. «У тебя же дырашечка завтра. Почему никуда не приглашаешь?» «Потому что некуда приглашать, Тём». Из-за болезни лучшей подруги я перегорела идеей шумного празднования своего совершеннолетия. Лерки рядом все равно не будет, а без нее безумный отрывок как-то не в кайф. «Лучше дома с родителями тортик поем или к бабушке в деревню сгоняю». «Чё так?» Слегка отстранившись, Артём пробегается по мне внимательным взглядом. «Депресняк из-за приближающейся старости накрыл?» «Какой ещё старости, Соколов?» Шутливо толкаю друга локтем под ребра. «Мне ведь только 18 исполняется». «Вот именно». Он хитро щурится. «Знаешь, что это значит?» «Ну и...» Кисло отзываюсь я, морально готовясь к непотребным шуткам про возраст. «Что уже можно?» «Что можно?» «Все можно, Вась». Парень многозначительно играет бровями. «Совершенно все». «А поконкретнее?» «У меня есть пара билетиков на завтрашний рейв», понижает голос до интригующего шепота. «Я не планировал идти, думал, твою днюху отмечать будем, но раз ты решила слить этот вечер, предлагаю развлечься вместе». «Вместе — это в смысле вдвоем?» Уточняю на всякий случай. «Ну да, ты и я. Что скажешь?» Перспектива пойти с Соколовым на рейв кажется мне крайне заманчивой. Рядом с другом мой день рождения точно будет особенным. Да и вообще, как ему отказать? Он вон как ослепительно улыбается. У меня аж дыхание время от времени перехватывает. «Я за», — отвечаю с азартом. «Только я на таких вечеринках никогда не была. Как одеваться-то?» «Удобно и просто». Артём проходится по мне ласковым взглядом, а затем осторожно поправляет сползшую с плеча лямку топика. Примерно так, как сейчас. «Хорошо». Выдыхаю расслабленно. Джинсовых шортов и незатейливых летних кофточек у меня навалом. «Тогда до завтра, малая. Я позвоню». Звонок в дверь раздается ближе к вечеру. На пороге стоит Соколов с шикарным букетом роз. Основная масса цветов — нежно-розовые, а среди них — белыми — выложена цифра 18. «Ух ты, какая красота!» Восторженно пищу я, затягивая друга в квартиру. «С днем рождения, Вась!» Он вручает мне букет и, наклонившись, целует в щеку. «Спасибо, Тём!» Суечусь я. «Проходи скорее!» Стол уже давно накрыт. Мы с родителями с обеда празднуем. А еще я для Соколова пару лучших кусков торта приберегала. Знала ведь, что придет. «Да подожди, малая, не кипишуй!» Со смехом останавливает парень. «Дай подарок подарю». Пораженно застываю на месте и удивленно расширяю глаза. «Какой еще подарок? А цветы разве не подарок?» «Вот, держи». Он подсовывает мне под нос маленький красный пакетик, перевязанный белой ленточкой. «Надеюсь, понравится». Подрагивающими от волнения пальцами обхватываю тонкие плетеные ручки и снова гляжу на Соколова. «Тём, спасибо». «Да за что спасибо-то, Вась?» Забавляется. «Посмотри сначала». Я не из тех девчонок, кто часто получает презенты, тем более от парней. Оттого, должно быть, я переживаю. Привычки, как говорится, нет. Кладу букет на стол и осторожно развязываю шелковую ленточку. Извлекаю из пакета маленькую бархатную коробочку и, раскрыв ее, потрясенно ахаю. Передо мной небольшая серебряная подвеска в форме единорога. Фантастически красивая. «Единорог — это символ детства», — поясняет Тёма. «Официально оно у тебя закончилось, но я хочу, чтобы ты сохраняла своего внутреннего ребенка в душе как можно дольше. Расти, большая, Вась, но не меняйся. Тебе не нужно». Почему-то в глазах щиплет, в носу свербит, будто я на открытое солнце смотрю. Это все Тёма своими трогательными поздравлениями меня до слез доводит. Ужас. До чего я сделалась сентиментальная? Прошептав очередное «спасибо», я льну к Соколову и висну у него на шее. От тела парня исходит волнующий жар, а его руки ложатся мне на спину, чуть выше изгиба талии. «Ну, малая!» — с легким осуждением в голосе тянет он. «Ты чего раскисла?» «Не знаю», — шмыгаю носом. «Просто ты так сказал. Красиво». Мы стоим, обнявшись уже довольно долго, но мне все равно не хочется отрываться от Соколова. Чувствовать отзвуки его сердцебиения на своей груди невыразимо приятно. И вдыхать запах его кожи тоже. Тёма весь такой твердый, сильный, но в то же время упоительно нежный. Необъяснимое сочетание мужественности и эмпатии, которое меня всегда так привлекало. «Молодежь, ну вы где?» Из кухни выходит папа. «Мы вас ждем, ждем, а вы все не идете». «Здрасте, дядь Паш». Соколов отстраняется и, шагнув вперед, тянет отцу раскрытую ладонь. «Здорово, орел», — усмехается тот, отвечая на рукопожатие. «Давненько тебя не видно было. Совсем взрослый стал». «Ну так пора бы уже», — ухмыляется парень. «Годы-то идут». «Ой, не смеши». Вздохнув, папа взмахивает рукой. «Какие ваши годы? Вся жизнь впереди. Это вот у нас старость уже не за горизонтом». «Пап, брось, ты у меня еще молодой», — восклицаю я. «И очень, между прочим, спортивный». «Я не лгу. Отец правда выглядит прекрасно и за здоровьем своим следит. Дважды в неделю ходит в бассейн, а летом ездит на работу на велосипеде, так что старость в ближайшие годы ему точно не грозит». «Это да, спорт — это жизнь», — соглашается папа. «А вот сигареты — яд. Ты, Артём, как? Часом этим делом не балуешься?» «Ну что вы, дядь Паш, как можно?» Соколов врет, как дышит. «А вот это правильно!» Отец одобрительно хлопает его по плечу. «Ну, чего встал, как не родной? Проходи давай, у нас стол от еды ломится». Посиделки с родителями растягиваются аж на 2 часа. Ох, чего мы только не обсуждаем. И наше с Тёмой детство, и папины армейские байки, и экологию нашего района, и даже результаты последнего чемпионата мира по футболу. Набив животы до отказа, мы с Соколовым, наконец, вылезаем из-за стола и прощаемся с моими словоохотливыми предками. «Мам, пап, ну я пошла, буду не скоро». «Куда намылились?» — любопытствует отец. «Да так, на одну вечеринку», — пространно отвечает Соколов. «Алкоголь будет?» — папа подозрительно щурится. «Слушайте, дядь Паш, я бы мог вам соврать, но не стану». После небольшой паузы отзывается друг. «Алкоголь будет, но мы с Васей подойдем к этому вопросу с умом. Честно, никаких злоупотреблений». Отец сканирует Соколова испытующим взглядом, а затем выдыхает. «Ладно, но чтобы в 12 Вася была дома». «Пап!» — возмущаюсь я. «Мне вообще-то уже 18. А мне вообще-то уже 42, и твоя мать до сих пор не разрешает мне возвращаться позже». «Там в начале первого классный диджей выступать будет», — говорит Соколов. «Мы, собственно, только ради него туда и идем. Давайте я доставлю Васю домой ровно к 2, а, дядь Паш? День рождения все-таки». «Артём, пойми, я...» «Если пойдете навстречу, гарантирую, никаких опозданий», — добивает парень. «Вася минуту в минуту на пороге стоять будет». Мужчины снова сцепляются взорами, и папа, наконец, сдается. «Ладно, Соколов, то я взяла, но чтобы ровно в 2, как штык тут стояли». А потом оборачивается к маме и добавляет. «Нет, да ж видала, какой болтун? Без мыла в душу залезет. Весь в отца.